Глава 10. Княжеское правосудие. «О чем ты хотел со мной поговорить?» Славина пристально и опасно смотрела мне в глаза. «Хотел объяснить причину, почему я оказался в вашей спальне. Здесь у меня снова возникли сомнения, ее ли спальня это была. Может, Латея завела меня в какую-то другую? Иначе почему ни на потолке, ни стенах не находилось древнеаштумских плиток?» И мелькнула совсем хреновая мысль. «А может, в спальне сделали ремонт, и эти плитки удалили как ненужный хлам или отдали кому-то? Например, пронырливым леодорцам. Бля, только не это. Все мои потуги пойдут прахом. Сначала объясни мне, как ты попал во дворец. Кто тебя пропустил? Через какие ворота зашел?» Она подошла к столу. Зазвенел металлический инструмент в ящике. «Звук, я вам скажу, неприятный. Невольно вспомнились мрачные рассказы об Инквизиции. Только я же не ведьма. И что мне ответить? Сказать, что провела Латея тайной дорожкой? А вдруг Латея не сдавала меня, и появление княгини с Богданом — просто хреновое стечение обстоятельств? Вернее, такова игра системы, где рушатся все вероятности. Появление Лисовского в бутике Харрисон тоже с большим натягом можно назвать случайностью. И еще странно, что допрос производит сама княгиня. Это даже очень нелепо при наличии такой службы, как Светлейший надзор. Может, она сама там на полставки загоняет людям иголки под ногти?» Шутка снова не удалась. Мне было не смешно. Особенно после того, как она выбрала один из инструментов общения. «И я тебе задала вопрос». Славина резко повернулась ко мне, держа в левой руке вещицу, похожую на щипцы. «Тебе помочь ответить?» Неожиданно она бросила зловещие щипцы и вытащила из-за пояса кнут. «Ваша светлость, я не входил в ворота. Перелез через стену здесь, со стороны реки». Я кивнул, указывая подбородком на простенок слева, допуская, что где-то за ним дворцовый сад граничил с притоком Вятки. Она с усмешкой смотрела на меня, поигрывая сложенным кнутом. Скрипя кожаной оплеткой, мяла рукоять. Ее взгляд словно говорил: «Ну-ну, считаешь меня за дурочку? Я же не настолько глуп, чтобы сунуться в ворота. Меня там без письменного разрешения не пропустят. Поэтому, увы, пришлось воспользоваться таким неприличным способом. Заранее приготовил веревку с крюком». Продолжил врать я, выдумывая подробности, чтобы ложь выглядела хотя бы отчасти правдоподобно. Поднялся, высунулся немного, подождал, пока стражи отвернутся, перемахнул в сад и скорее в кусты. Удар кнута, не слишком сильный, но весьма болезненный, обжег меня от груди до живота. Зазвенели державшие меня цепи. Я невольно сжался, отчего штаны начали тихонько сползать. Они плохо держались без ремня. «Стражи не заметили, да?» Она прищурилась, глядя, как я стиснул зубы от боли. И этот взгляд мне показался очень знакомым. Светло-зеленые глаза, очень красивые и столь же опасные, пронзали меня из-под длинных ресниц. «А еще я могу бить так», — сказала она и щелкнула кнутом так, что со стены посыпалась пыль. «Итак», — она ударила с разворота, слава богам, стену. Если бы плеть хлестнула сейчас меня, то точно разорвала бы мышцы до кости. «Теперь, серж Орлов, у тебя появилось желание говорить правду». «Ваша светлость, позвольте я объясню, зачем я пробрался в вашу спальню. Когда вы узнаете всю правду, думаю, отпадет необходимость выбивать ее из меня кнутом», — произнес я в то время, как штаны спадали с меня. Предстать перед княгиней раздетым мне не казалось забавным. «Кто тебя сюда провел? Латея?» Она уперла мне в горло рукоять кнута и сейчас стояла так близко, что я уловил ее запах и понял, что мне не давало покоя с того момента, как Богдан увел меня из спальни. Именно этот запах. Аромат туалетной воды Angel Nova. «Латея». В голове мысли завертелись безумным хороводом. «Что она, княгиня, сейчас требует, чтобы я спалил участие моей любовницы? Латея. Кто она, черт возьми? Этот превосходный аромат Angel Nova. Есть только два вероятных объяснения, почему от них двоих пахнет Angel Nova. Либо и княгиня, и Латея настолько близки, что могут себе позволить пользоваться одним и тем же флаконом. Либо... Дальше я не успел оформить мысль в слова. Штаны предательски сползли с меня. «Латея очень красивая девушка», — произнес я, глядя в зеленые и глубокие глаза Ольги Васильевны. «Но вы, ваша светлость, божественны. Клянусь, вы редкая красавица. Как жаль, что наша вторая встреча происходит не слишком приятным образом». «Ты мне не ответил». Она отступила на шаг. Ее взгляд остановился на моих оттопыренных по некоторым причинам трусах. «Вижу, лишь в твоих последних словах все-таки есть истина». Она коснулась рукоятью кнута места, которое и вовсе одеревенело от этого касания. «Тебе нравится боль?» «Да, серж Орлов». Кончиком рукояти кнута Славина оттянула резинку трусов и медленно стянула их. «Я могу подарить тебе много боли. Хочешь?» Она обвела плетью мой член и, глядя мне в глаза, затянула эту петлю. «Так хочешь?» «Нет», — простонал я, звеня цепями и очередной раз осознавая, что я точно не мазохист. «Говори, тебя провела Латея?» Ее правая рука дернулась, делая мне еще больнее. «Ваша светлость, позвольте увидеться с Латеей, хоть на пару минут», — взмолился я, едва не заскрипев зубами. «Клянусь перед всеми богами, после скажу всю правду. Всю, без остатка, отвечу на любой ваш вопрос». «Вот как? Тебе милее общаться с ней, чем со мной?» Она ослабила петлю. «Чертов серж Орлов, ты решил меня вовсе разозлить?» «Нет, ваша светлость, я хочу задать ей лишь два вопроса, и потом можете делать со мной, что пожелаете». Произнес я, чувствуя отступающую боль в очень важном органе, который торчал все так же решительно и боевито. «Злобная сучка, как бы я хотел тебе засадить», — мысленно произнес я, глядя на Славину. «Эта дрянь в самом деле раздразнила меня, и... да, она была прекрасна». Мысли в голове смешались в такой дикий коктейль. В нем был и страх с острыми скребущими коготками, и сладость от близости этой невероятной сучки, и горечь, что все так хреново повернулось. Едкая злость на собственное легкомыслие. Что поделаешь, я становлюсь дураком, когда красивая женщина рядом. Верна поговорка: хрен стоит, голова не работает. Княгиня долго не отвечала. С насмешкой глядя на меня, подошла вплотную, так что ее юбка легко и приятно коснулась вздувшейся от желания головки моего воина. Придвинулась ближе и, дыша мне в лицо, сказала: «Может, ты сам еще не понимаешь, чего на самом деле хочешь? Я позову Латею. Времени с ней будет не более 5 минут. И после этого, если только не услышу от тебя совершенно честные ответы на мои вопросы, ты представить не можешь, что тебя будет ждать». «Хранят вас боги, ваша светлость! Позвольте поцеловать вашу руку!» Я позволил себе улыбнуться. «Если она в самом деле позовет Латею, то... ну, в общем, у меня имелся шикарный план». Ольга Васильевна будто небрежно поднесла левую ладонь к моему лицу, и я с желанием припал к ней губами. «Позвольте спросить, отчего не носите подаренное мной кольцо?» Полюбопытствовал я, ощущая, как растворяются все недавние остатки сомнения. «Если оно вам не мило, я могу подарить другое. Поверьте, ради такой женщины, как вы, я готов на все. Даже умереть?» Она положила кнут на столик и повернулась ко мне, ожидая ответа. «Даже умереть», — сказал я, хотя в этом был не слишком уверен. Вернее, слишком не уверен. Она вышла, закрыв двери и не ответив на вопрос о кольце. Руки затекли. Стоять в такой позе долго, когда ты практически подвешен к потолку, удовольствие не из приятных. Я переминался с ноги на ногу, подергивал руками, совершенно голый, изнемогая и снова начиная думать о скверном. Жуткий дискомфорт затмил жгучую боль от удара кнутом. В этом месте кожа вздулась пунцовой полоской. «Система, смилуйся! Я не заслужил такого! Эта мука станет еще более чудовищной, чем те, которым меня подвергал Маскуэль. А что, если меня оставят так до утра? Хотя я не знаю, сколько сейчас времени. Может, уже наступило утро следующего дня. Представляю тогда, как сходит с ума Элиан. И Агата наверняка в огромном беспокойстве. Только бы скорее пришла Латея. Придет ли она вообще? Словно в ответ на мои мысли, дальняя дверь заскрипела. Послышались быстрые шаги. Да, быстрые женские шаги. Негромко кто-то о чем-то говорил за дверью в камеру. Затем она открылась. И этот скрежет отозвался во мне приливом радости. «Чертов, Серж, ведь я тебя предупреждала!» — змеей прошипела Латея. «Ты думаешь, мне нужны эти неприятности?» «Детка, освободи мне руки, пожалуйста!» — я загремел цепями. «Да? Может, тебе еще побег устроить?» Она рассмеялась, поглядывая на моего повисшего воина. «А почему ты раздетый? Пытался таким образом заинтриговать ее светлость? Не вышло, да?» «Ты как-то не смешно шутишь. Давай, дорогая, руки освободи, и я тебе все расскажу. Клянусь, совершенно все. Жутко хочу курить. Еще сильнее прикоснуться к тебе. В этот раз я соврал, причем слишком. Я хотел прикоснуться с ней лишь с одной целью — задрать юбку и отходить ее по заднице кнутом, лежавшим на столике. То, что Латея сейчас не в кюлотах, а в юбке, подтолкнуло меня к еще одной задумке. «Имей в виду, потом оковы снова наденут». Латея принялась выкручивать винты, соблазнительно касаясь меня грудью. «Очень тебе советую во всем признаться, княгине. Только абсолютная искренность может спасти тебя. Кайся, Серж, падай ей в ноженьки». «Детка, херня это все», — сказал я, рассмеявшись и разминая освобожденную руку. Затем обнял спасительницу второй и поцеловал. «Что?» — она удивленно вскинула бровь. «Херня», — повторил я. «Кстати, ты так приятно пахнешь. Это та самая туалетная вода, Энджел Нова?» «Да. Хочешь, расскажи мне сейчас, зачем хотел попасть в спальню княгини?» «Только правду». В этот момент ее глаза стали вовсе похожи на глаза Славиной. Не цветом, разумеется, а какой-то особой искоркой в них. Искоркой хищницы. «Ага, хороший полицейский, плохой полицейский», — рассмеялся я. «Чего?» — снова не поняла Латея. «Да ничего, это я так о своем. Давай поговорим о вещах более важных, чем мое хорошее поведение. Например, так, ты хочешь от меня в подарок новый смартфон?» Я было повернулся к Соломе, где припрятал пачку сигарет, но передумал. «Слушай, Серж, ты и вправду сумасшедший. Для тебя важнее говорить о смартфоне? Да, это великолепная волшебная вещь, но разве твоя жизнь не важнее?» Она нахмурилась, явно не понимая меня. «В данном случае они равны. Что жизнь, что новый смартфон. Давай так, сейчас отправимся в мой мир за смартфоном, но потом легко решим вопросы с моим заточением, жизнью и прочей чепухой», — предложил я, поедая ее взглядом. От воспоминаний нашей последней ночи мне стало жарко. «Ты точно сумасшедший!» Теперь и Латея стало весело. «Серж, ты в самом деле сумасшедший. Мне это нравится. И хорошо, давай смартфон. Где ты его припрятал? В соломе?» Она сделала шаг к дальнему углу камеры. «Нет же, я сказал, он в моем мире. Сейчас мы отправимся за ним. Ты готова?» Я поймал ее руку и притянул к себе. «Да», — с насмешкой ответила Латея. «На чем поедем?» Тогда я прикрыл левый глаз, будто подмаргивая ей. Отпустил ее руку и сжал кулак. Прежде чем жмякнуть строку перемещения субъекта на Гаю, я схватился за юбку. Зеленый контур вокруг моей любовницы явно обрезал ее юбочку почти до самого верха. Отлично. Теперь перемещение на Гаю. Раз, два, три. Полетели. Что и требовалось доказать. Да, я рисковал, но не слишком. И в этот раз меня интуиция не подвела. На кухне московской квартиры передо мной стояла княгиня Славина. Только она сейчас думала, что находится в облике Латеи. Я слышал о такой редкой магии, которая позволяет принимать облик другого человека, даже нарисованного на портрете. Не было уверенности, что при перемещении в другой мир спел исчезнет. Но он исчез, а значит, все мои проблемы с ее светлостью решатся здесь, в московской квартире. И, вероятно, в моей постели. Славина Латея, или, если хотите, Ружена, стояла в полном обалдении, оглядывая стены незнакомого помещения, явно не похожего на тюремную камеру. Она даже не замечала, что юбка ее обрезана неведомой силой, и я любуюсь белыми трусиками и ее забавным состоянием. Хотел было обратиться к ней как «Ваша светлость», но продолжил игру так. «Дорогая, как тебе мой дом? Конечно, до дворцовой роскоши далеко, но здесь тоже много интересного. Кстати, хочешь кофе? Уверен, ты никогда не пробовала хороший зерновой кофе». И мысленно добавил. «И даже плохой растворимый ты, сучка, хрен пробовала. Такими напитками я успел побаловать только Элиан. Агате не зашло». «Хорошо», — сказала она, непонятно, что имея при этом в виду. То ли обстановку на моей кухне, то ли согласие отведать кофе. Пока она озиралась, я положил кофе в турку, добавил 2 ложечки сахара и несколько крупинок соли. Залив водой архыз, поставил на плиту и неожиданно услышал визг княгини Славиной. Тут же обернувшись, увидел, как она с ужасом оттягивает края юбки, разглядывая огромную дыру и свои милые ножки. «Ой, не переживай за это. Так часто бывает при перемещении между мирами». Я небрежно махнул рукой. «Сейчас кофе попьем, и жизнь наладится. Хочешь, можно с коньяком?» Конечно, она не знает, что такое коньяк. Но сейчас лишняя информация полезна. Пусть у нее там в голове извилины переплетутся. «Серж, я не могу так ходить. К черту твой кофе!» Она сердито топнула ногой. «Успокойся, я тебе обещаю, после кофе дам хорошую модную одежду». Я прикрутил поток газа в конфорке до минимума. «У тебя точно есть одежда мне подходящая?» Славина посмотрела с сомнением и, поймав взглядом мой кивок, вроде успокоилась. «Это все твой мир?» Она подошла к холодильнику, осторожно потрогала его. «Не пойму, как мы сюда попали?» «С помощью магии, детка. Это называется холодильник». Я подошел сзади, взял ее руку в свою и открыл дверь холодильной камеры. «Ух ты, холодильник?» Княгиня с изумлением смотрела на красочные треугольнички сырков «Президент», банку шпрот и маринованные огурчики. Потрогала пакет с кефиром, потом взяла бутылку с пивом. «Холодильник», — подтвердил я, обнимая ее. И тут, вспомнив о квесте, повернул ее к себе и поцеловал в губы. «Раз. Мне нужно что-то сделать с платьем. Я не могу так ходить, Серж». Снова всполошилась она. «Дорогая, я же сказал, мы сейчас решим этот вопрос». Я снова поцеловал ее. 2. А у княгини губки словно другого вкуса. Не такие, как у Латеи. Я снова прижался к ее губам своими. 3. Система, квест выполнен. Чтобы удостовериться, я мигом активировал меню и перешел в личное инфо. Уровень здоровья — 127. Физическая сила — 121. Сила магии — 63. Ловкость и реакция — 150. Выносливость — 106. Ментальный уровень — 162. Магическая энергия — 114. Обаяние и шарм — 135. Боевые техники — 4. Магические техники — 8. Нераспределенный актив — 280. Вернуться. Опля! Если учесть расходы на перемещение на Гайю меня и субъекта, то за поцелуй княгини мне дали примерно 80 единиц. Не густо, хотя квест очень приятный. Я не стал ковыряться в меню дальше, почувствовав, что ее светлость обеспокоенно смотрит на меня. «Мы долго здесь будем? И вообще объясни, что это такое?» Она развела руки, как бы охватывая пространство кухни. «Это кухня, где я готовлю себе еду. Я же не князь и поваров не имею. Скромненько живу. Еще у меня есть 2 комнаты и ванная с туалетом. Позже пойдем посмотрим». Я не торопил тот миг, когда она увидит себя в зеркало. Пусть пока воображает себя Латеей, а то мало ли какой взрыв мозга у нее случится. Кстати, кофе. Я едва успел к закипавшей турке, и пока я разливал напиток по чашечкам, княгиня подошла к окну, выходящему на проспект. «Серж, что это?» — изумленно вскрикнула она. «Ну, как что? Улица, дома, машины». Я посмеивался, прижавшись сзади к ее великолепной заднице. «Если ты про эти штучки внизу, которые быстро едут, то называются они машины. Что-то вроде ваших повозок, только едут без лошадей». «Магия?» Она повернулась ко мне в полоборота и изогнула бровь. когда я кивнул, продолжил расспрос. «Почему дома такие большие?» «Потому что наш город очень большой. Наверное, раз в 30 или 50 больше Вятича», — пояснил я, забавляясь сменой эмоций на ее лице. «Только не надо мне врать. Не может быть такого большого города», — сердито сказала она. «Ладно, пойдем на прогулку, сама увидишь. У нас безлошадные повозки даже под землей едут, и лестницы сами людей поднимают». Я взял ее за руку, подводя к столу, где ожидала кофе. «Сволочь, как же мне хочется тебя задушить, когда ты врешь», — вспыхнула она. «Зря я пришла к тебе. Пусть бы тебя Славина замучила». «Детка, не сердись. Давай так. Сыграем по-эльфийски. Если я сейчас не соврал, то ты мне будешь должна желание. А если соврал, то я тебе. Идет?» Я достал из шкафа последнюю коробку ассорти каркунов, разорвал обертку. «Как ты докажешь, что не врешь?» В ее светло-зеленых глазах сверкнула хищная искорка. «Сама увидишь. Ты же хочешь прогуляться по моему миру?» Я открыл коробку конфет и придвинул к ней. «Пей кофе, кушай конфетки». «Хочу, только я не могу задерживаться здесь, и ты не можешь. Если княгиня узнает, что тебя нет в камере, она может тебя казнить». «Ух ты, бля!» Мне трудно было сдержать смех, но смог. «Но ты же не скажешь ей об этом?» «Нет, но она скоро спустится туда сама». Ольга Васильевна сделала маленький глоток, и по выражению ее лица, полному удовольствия, я догадался, что кофе ей нравится. «Тогда мы ее легко обманем. Мы вернемся в тюрьму в ту же самую минуту. Это я тебе обещаю». Я тоже отпил пару глотков. «Эта злобная сука Славина не заметит, что меня не было в камере». «Как ты можешь на нее так говорить?» — вспыхнула ее светлость. Конфета так и застряла в ее зубках. «Ты знаешь, что она со мной сделала?» Я поднял майку, демонстрируя свеженький след от плети. «Ударила кнутом. Но не сука ли? Ведь я все хотел ей рассказать. Все, без утайки». «Знаешь, какое у меня после этого желание?» Я глянул на княгиню, очень медленно жевавшую конфету. «Трахнуть ее в задницу, а трахать ее так, чтобы никогда у нее не было соблазна хвататься за кнут». Я ожидал, что она сейчас вспыхнет, но княгиня молчала. Лишь сделав еще пару глотков кофе, сказала: «Может, ты и прав. Попробую заступиться за тебя. Но при условии, что ты сам все расскажешь о твоих истинных устремлениях в ее спальню. Ты уверен, что мы сможем попасть в ту же самую минуту в камеру? Я не могу надолго покидать дворец». «Обещаю. Если хочешь, клянусь перед богами. Погуляем здесь, купим тебе смартфон и еще...» Я приблизился к ее ушку и произнес: «Потрахаемся, да?» «Да», — отозвалась княгиня, поцеловав меня в губы. «Мне нравится этот кофе. Можешь раздобыть такой же для моего дворца». «А у тебя есть свой дворец?» Я рассмеялся, обнимая ее. «У Славиной, но я же там живу». Она допила остаток кофе и отставила чашечку. «Мне у тебя уже нравится». «Идем. Сейчас ты услышишь охренительную музыку на хорошей акустике. Заодно переоденешься во что-то более модное». Я встал, приглашая ее за собой. «Очень маленькие комнаты», — заметила она, пройдя по коридору и заглянув в открытую дверь спальни. «Сюда, детка». Я включил телевизор и акустику. Затем открыл YouTube и нашел уже знакомую ей композицию AC/DC «Hell's Bells». Славина застыла с широко раскрытыми глазами, уронив челюсть. В это время на экране телевизора Брайан Джонсон ловко прыгнул на веревку, оживляя огромный колокол протяжным звоном. Я добавил громкости так, чтобы неспешно зачинавшаяся музыка пробирала до костей. «Серж!» — вскрикнула княгиня, сжав кулачки. «Что это?» «Это AC/DC на экране моего телевизора». «Как бы тебе объяснить, детка?» Я сбавил немного громкость, чтобы не приходилось орать. «Вот как ты видела свое изображение на смартфоне? Фото Радигора и Агашимаи? Примерно это. Только эти изображения ожившие, со звуком и на большом экране». «Это большой смартфон?» — прокричала она, притоптывая ножкой в такт барабаном. «Практически да, ваша светлость. Вам нравится?» Я поймал ее руку. «Очень. Я для тебя как княгиня?» Она повернулась ко мне с довольной улыбкой. «А разве ты не княгиня?» — повернулся к зеркалу, увлекая ее за собой.